Глава 63. Стельмах. 5. Я ждал его в отеле 5 часов. Материал уже готов был прихлопнуть, зная Гаевского и его умение не приезжать на важные встречи. Но разумом понимал, что это не тот случай. Перья. Мы готовились к открытию этих ресторанов слишком долго, и ближе к ночи я уже был уверен на 100%, что-то не так. Эта странная и необъяснимая чуйка заставила посреди ночи сорваться с места и на запредельных скоростях мчать по трассе, по которой должен был проехать Гай. Мокрый от дождя и с отвратительной видимостью трассе, мысленно моля всех богов, чтобы эта заминка была из-за его чистой беззалаберности. 5 часов, которые, возможно, для него и его жизни могли стать решающими, когда каждая минута была на вес золота. 5 часов, которые я упустил. А следующие сутки после того, как я нахожу разбитую в хлам инфинити Гаевского, проходят словно в тумане. На чистых рефлексах, словно кто-то врубил автопилот. Мы, мужчины, всегда обязаны держать себя в руках и трезво мыслить. Многие считают, что эмоции для мужчин — это непозволительная роскошь. Наша слабость. Нет, нихера. Мы должны отключать эмоции, но порой их в нас, в нашей голове, бывает слишком много. Вот как сейчас. И от истерики спасает только то, что хоть один человек должен принимать решение и бороться. И, к сожалению, эта честь выпадает на мою долю. У меня нет времени бросаться, очертя голову, в страдания. Дома в Л.А. остались жена с 3 детьми, а здесь... Больница, противный писк приборов и реанимация, где буквально насильно Гаевского вытаскивают с того света, но на этом все. Здесь нам больше ничем помочь не могут. А дальше? Слезы и истерику Ксении Степановны, матери Гая, я не забуду никогда. Так же, как и бледное, словно смерть, лицо его старика, что 3 года назад помог нам с Лией и был живее всех живых. Сейчас же это ходячий мертвец. И дальше всех нас ждет спецборд с первоклассными медиками, где все 3 часа до Мюнхена идет упорная борьба за жизнь Макса, который ходит по самой грани. Тяжелейший перелет и новая клиника в Германии, где нам обещали помочь. Но отчаяние — это страшно. Это край. И мы все отчаялись. Когда я принимал решение набрать Кати, было уже понятно, что надеяться нам особо не на что, и все, что мы можем делать, только ждать. С момента звонка прошло чуть больше 6 часов. И снова время, которое не хочет замедлять свой бег, и которое неумолимо несется, откусывая у нас все больше и больше, забирая то, что было и есть нам так дорого. Время, оно ужасно, и оно не щадит никого и ничего. Артём, Кати. Она идет по этому стерильному белоснежному коридору, такая бледная, еле переставляя ноги. Лицо осунулось, а в глазах страх. Настоящий животный страх. Артём? Снова хриплым, словно не своим голосом заикаясь, говорит бывшая девушка друга. Друга, которого скоро может не стать. Что происходит? Что с ним? Подходит и нависает надо мной. А я вижу, как трясутся ее руки, как ее всю трясет. Макс, где мой? Макс, Артём. Кати, садись. Поднимаюсь с кресла и тяну руки, пытаясь успокоить еле живую подругу жены, но тщетно. Я не знаю, в каком состоянии были отношения Гая и Кати на момент этой аварии, но думаю, что поступил правильно, позвонив. Возможно, она наш единственный шанс удержать Макса здесь. Ведь Гаевский просто грезил ею и сходил с ума от чувств к этой хрупкой и нерешительной девушке. Что произошло? Почему ты не позвонил раньше? Что с ним? Он выкарабкается, да? Он ведь откроет глаза. Артём? С каждым вопросом все тише, а голос дрожит все больше. Большие карие глаза блестят от слез, а в уголках залегли морщинки. Что с ним? Кати. Беру девушку за плечи, хотя и самого трясет. Не могу открыть рот, чтобы сказать то, что должен. Чтобы озвучить то, что нужно. Стельмах. Заикаясь, говорит девушка, тяжело сглатывая. И вцепляется пальчиками в мою рубашку, слегка встряхивая. Мы 2 недели назад сошлись, слышишь? Первая слезинка из сотен, которые будут потом, покатилась по ее щеке, а меня словно шарахнули по голове. Я ожидал всего, но то, что они сошлись, стало новостью. Ошеломительной, но, к сожалению, не в такой ситуации и не в таком месте я хотел бы это узнать. Гаевский ничего не говорил, молчал. Сука, как после этого сообщить, что... Ну скажи же хоть что-то. Срывается голос Кати, она трясет все сильней, а у меня хватает сил только, чтобы закрыть глаза и выпалить. Мы позвонили тебе сейчас, чтобы ты могла попрощаться. Последнее слово я словно выдираю из себя, заставляя произнести. Попрощаться. Как это, сука, страшно. Смотрю на кукольное личико девушки, на нем застыла растерянность, а затем паника, плавно переходящая в ужас. Дикий и всепоглощающий, сверкающий в ее красных от слез глазах. «Что? Что ты сказал?» — хрипит, хватаясь за горло Кати. «Нет, нет, нет!» — машет головой и отступает от меня. «Он? Нет!» — мечет взгляд между дверью в палату и мной, словно ищет опровержение. Словно вот-вот сам Макс может выйти и сказать «Сюрприз!» «Ты врешь!» «Нет, Кати...» Каждое слово дается с неимоверным трудом. «Не может!» — кричит девушка, а ее губы начинают трястись от подступающей истерики. «Что значит попрощаться? Как это? Нет, нет, Артём, нет!» «Нет, тысячи нет. И сколько бы мы все тут ни кричали, но сделать что-то мы уже не в силах. Множественные ушибы, парочка переломов, но самым губительным стало сотрясение, которое и повлекло за собой кому. «Он проснется», — все дальше отступая, шепчет. «Он не может, я же, он же... Артём!» Срывается в истерику Кати и словно в замедленной съемке оседает на пол. «Макс!» «Кати!» Подлетаю и хватаю бледную, как смерть, девушку. Но она меня уже не слышит. По щекам катятся горькие слезы, и ее трясет. Словно в ознобе бьется все тело от истерики, от страха и боли. Хочется помочь, успокоить, но и у самого в душе все разрывается от чувства страшной несправедливости. Да и есть ли вообще способ успокоить человека, который только что узнал, что любимый человек при смерти? Думаю, нет. Твою мать, но как же в этот момент и мне хочется закрыть глаза, чтобы не видеть. Чтобы не видеть, чтобы не прощаться, чтобы все закончилось. Единственный человек, что был со мной всю мою гребаную жизнь, одной ногой почти-почти переступил страшную черту. Сколько так проходит времени, пока я сижу на полу и пытаюсь успокоить кричащую и рыдающую Кати, не представляю. Последнее время я вообще перестал смотреть на часы. Ощущение, будто если ты следишь за стрелками на циферблате, они идут быстрее. В итоге, выбившись из силы с помощью медсестер, напоив Кати успокаивающим чаем, укладываю девушку друга в соседней палате, которую клиника нам любезно предоставила. И набираю Ли, которая вот-вот уже должна приехать сюда сообщение. Мне срочно нужна моя опора, иначе я рискую, как и все остальные, провалиться в бездну. Она срочно мне нужна рядом. Следующие пара дней сливаются в одну картинку. Я, честно говоря, не помню, не ем, сплю ли. Мне кажется, почти 2 суток я только и делаю, что закидываю кофе и сижу в коридоре рядом с палатой друга, не находя в себе сил зайти и увидеть всегда цветущего и пышущего жизнью Гаевского слабым и медленно угасающим. Роковое стечение обстоятельств. Перерезанные тормозные шланги, которые сами по себе не имели бы значения, если бы не проливной дождь, что зарядил в ту страшную ночь. И встречная фура, от столкновения с которой Гай и уходил. Первое, второе, третье. Цепочка из действий и совпадений, которая привела нас всех сюда. И спусковым крючком стал тот, кто благодаря Александру Марковичу Гаевскому будет теперь гнить в тюрьме до конца своих дней. Уж в этом я не сомневаюсь. Вот только арест Романа Савельева, к сожалению, не способен нам вернуть нашего для одних друга, для других сына, а для Кати жениха. «Артем Валерьевич, что с завещанием?» Разрезает тишину кафетерия бас личного адвоката Гаевского, что прилетел пару часов назад по просьбе отца Макса. «Что?» — поднимаю тяжелую голову и смотрю на мужчину, с которым встречались пару раз. Смотрю, а слова не доходят до мозга. О чем вы? Завещание, говорю. Снова повторяет мужик, словно не понимает, что завещание — это последняя вещь, о которой сейчас хотелось бы думать. Почему вы его хороните? Подскакиваю на ноги. А руки сами собой сжимаются в кулаки. Нет, он еще жив и не умрет. Гаевский еще с нами. Не надо отправлять его на тот свет раньше времени. Еще есть шанс. Я твержу это упрямо и себе, и девчонкам, хотя данные и врачи говорят совершенно обратное. Не могу и не смирюсь с мыслью, что мы его потеряем. Но вы же понимаете, что этот шанс призрачный, словно ребенку говорит мне Кравченко. Поверьте, для меня тоже это тяжело. Мы работали с Максимом Александровичем больше 10 лет рука об руку, но... Пожимает плечами мужчина. Я должен позаботиться, чтобы в случае чего его последняя воля была исполнена. Насколько я знаю, Гаевский никогда не писал завещание и считал это чушью. Залпом допиваю остывший кофе. Дело в том, что я тоже был удивлен, но за день до аварии Гаевский приехал ко мне и составил завещание, согласно которому все свое состояние, движимое и недвижимое, считая акции, оставляет своему ребенку и его матери. Что? «Какому ребенку?» — смотрю на Кравченко во все глаза, расстегивая ворот рубашки, так как неожиданно стало тяжело дышать, словно перекрыли кислород. «У Макса нет ребенка. Будущему. Как я понял, со слов Гаевского его невеста беременна. Екатерина Алексеевна, вы не знакомы с ней? Мне нужно знать, как с ней связаться». «В смысле? Кати беременна?» «Выходит, что да». Разводит руками Кравченко. По крайней мере, Максим Александрович был в этом уверен. В висках стучат барабаны, а сердце? Я не думаю, что может болеть сильнее, чем сейчас. Ребенок. Гай станет отцом. Мог бы стать. Любые деньги! Смотрю в окно на подключенного к аппаратам и лежащего без движения Гаевского. Любые! Повторяю, обращаясь к стоящему по левую руку врачу. Куда нужно перевести? Что нужно сделать? Еще немного, и я тоже впаду в истерику. Сколько мыслей роилось в голове и сколько вариантов просчитывалось после разговора с адвокатом, но во всех случаях я ощущал свое полное и безоговорочное бессилие. Есть деньги, возможности, но, как оказывается, перед лицом смерти равны все. Мать Макса уже слегла с сердечным приступом, а Кати пришлось снова напоить успокоительным, чтобы остановить ее очередную истерику. Естественно, только под контролем и наблюдением врача, которому сообщили, что девушка в положении. Алия... Моя Алия молодцом уже почти сутки сидит у постели Гая, человека, благодаря которому мы с женой вместе. Сидит и тихо глотает слезы, режет меня своим убитым взглядом ножом по сердцу. Док, машу головой, отгоняя снова подступающую панику. Что нужно сделать? К сожалению, мы правда бессильны. Не вы, другая клиника, хоть какой-то шанс. Я не верю, что это все. Это не может быть конец. Рычу, готовый рвать и метать. Оборачиваюсь, встречаясь с убитым взглядом седоволасого главврача клиники. который качает головой и как старого доброго друга хлопает меня по плечу. «Один на миллион, Артем Валерьевич, и это будет зависеть не от клиники и не от врачей. Мы сделали все, что могли. Что, в принципе, может сделать современная медицина, но по всем показателям Максим Гаевский, вероятнее всего, не выйдет из комы. Но ведь были случаи, были, когда пациенты приходили в себя и через несколько лет. Рано отключать его от приборов», — запуская пятерню в волосы и меряю шагами коридор. «Нужно подождать. Давайте будем ждать!» «К сожалению, но это не тот случай. Еще неделя, потом смысла ждать уже не будет совсем», — прозвучал страшный приговор. «Неделя. Гаю отмерили еще 7 дней. 7, сука, дней. 168 часов, спустя которые сердце, живущее ради друзей и родных, ради любимых, остановится. День первый. Мимо. День второй. Не помню. День третий. Полное падение в бездну отчаяния. День четвертый. И конца ей не видно. День пятый. Смирение. День шестой. «Артем?» — слышу голос жены. Родной голос, который болью отдается в груди. «Перестань», — тянется Лия к бокалу, пытаясь выхватить его у меня из рук, но даже упитый в усмерть я оказываюсь быстрее. А хотя, кажется, алкоголь уже стал в моем организме заменять кровь. Сколько бы ни вливал в себя этого пойла, голова ясная и мысли трезвые. «Не могу», — морщусь, отстраняясь и опрокидывая в себя очередную порцию виски, обжигающего и прошибающего до самых костей. «Опьянеть. Пропасть. Единственное, что мне сейчас нужно, это забыться нахер и очнуться только, когда закончится весь этот ужас. Когда пройдут эти страшные, отмеренные 7 дней. Когда каждое утро ты просыпаешься с надеждой, что ну вот, сегодня. А этого сегодня, мать его, не происходит. И ты снова убит. И ты снова ложишься в кровать, зная, что завтра откроешь глаза, встречая новый день с новой порцией надежды. А вот Гай нет. Не откроет. Возможно, уже никогда. Вероятнее всего, никогда. «Стельмах», — обеспокоенно шепчет Лия, и я слышу ее словно через вату, через заслоны в голове. А затем ощущаю, как женские руки, мягкие и нежные руки любимой женщины, обнимают, притягивают к груди так крепко, как только это возможно. Цепляются за меня, не давая пропасть в этой затягивающей, словно болото без неотчаяния. И губы, дрожащие и горячие, целуют в лоб, перебирая ладошкой волосы. Ей тоже больно. Ей тоже нелегко, но по сравнению со мной... По сравнению со всеми нами, она оказалась сильней. «Я не могу смириться, Ли», — шепчу, откидывая голову на спинку дивана, сжимая челюсти до скрипа. «Это же Гай». Не понимаю, что происходит, но ни черта не вижу. Глаза как в тумане, а по щекам катятся слезы. Мои? Жены? Не знаю. Но в этот момент словно жизнь остановилась. Ощущение, что это все. Конец. День 7.